идиот ты безмозглые! — взорвался Фридрих. — Убивать солдата — дело врага. Пусть истратит на него хоть пулю, хоть мускульное усилие на удар штыком. Всем на все наплевать. Можно подумать, что Пруссия нужна мне одному. Приходится вникать в каждую малость, иначе все пойдет прахом. Я считаю себя первым слугой государства, но я уже не слуга, а лакей. Боже! Юноша, я мечтал о лаврах поэта. Создать что-нибудь мне казалось куда почетнее, чем выиграть 30-летнюю войну. В сущности, я и сейчас так считаю. Какой же вы счастливый человек, Бах, что можете думать о гармонии, а не о свинье-улане, насилующем новобранцев. Мне бы чистоту ваших забот, как я вам завидую. Король явно переигрывал, и Баху стало неприятно, что из-за жалких денег, которые Фридриху, как ему мелочь, бренчащая в кармане, он так ломается и фальшивит. Отказывать надо с большим достоинством. Зачем все это шутовство, когда уже и так все ясно? Не смею злоупотреблять драгоценным временем вашего величества, — сказал Бах, нагнув в поклоне крупную голову под крепко завитым париком. Фридрих удивился странной грусти, охватившей его, когда за Бахом закрылась дверь. Казалось, ушло что-то важное, чистое, нужное, чего постоянно недоставало в его жизни, но без чего он вроде бы приучил себя обходиться. Конечно, это чувство пройдет, все станет на свои места. А уж если допечет ничтожество и зависимость окружающих, можно отвести душу в письмах. Есть же в мире настоящие люди. Но сейчас ему было грустно, и общество себе подобных казалось невыносимым. Он закутался в плащ и вышел из дворца. Назвав пароль часовому, пересек парадный двор и, толкнув деревянную калитку, оказался возле служб. Плотный теплый запах лошади и овса, замоченного вином, приятно заложил ноздри. Конюхи, конечно, узнали короля, но, как ни в чем не бывало, продолжали заниматься своим делом. Так им было приказано. Лишь старший конюх и объездчик Фриц, заслышав быстрый цокотливый от высоких каблуков шаг своего венценосного тезки, вышел с ведром и с кривницы из денника шестилетней кобылы Тилли, королевской любимицы. Тилли, переступив копытами, чуть слышно, нутрино заржала и потянулась к Фридриху мордой, вздергивая софьяновую губу над желтыми резцами. Фридрих знал, что лошади глупы, беспамятливы, неблагодарны и в этом смысле мало чем отличаются от людей. Но он заставлял себя думать, что Тилли радуется ему, а не куску сахара, который он всегда носил в кармане, и прежде чем дать ей, очищал от крошек табака. Ему хотелось бескорыстной любви. А вообще-то маленькая жадность к сахару простительна. Зато лошадь никогда не лжет, не ищет выгоды, не заискивает, покорно и достойно принимает любые тяготы, бесстрашно идет в бой, погибает без жалобы, никогда не предает и не бежит с поля битвы, если ее не заставляет всадник. Во всем этом лошадь так безмерно возносилась над человеком, что Фридрих понимал Гая Калигулу, который ввел своего коня в сенат. Уж наверняка этот добрый конь не тягаясь с сенаторами, в лукавом красноречии превосходил их честностью и благородством. И потом лошади так красивы, так гармоничны и совершенны в каждом движении, в упругой работе ног, в скиде и повороте гордой головы, лебяжьем выгибе шеи. И какая чудная музыка в ее аллюре, шаге, курц-галопе, галопе, марш-марше слани, когда лошадь стелется по земле, и сердце готово разорваться от счастья. И как дико, что лошадь богово совершенства должна служить человеку, а не наоборот. Справедливость восстанавливается лишь в конюшне у тех, кто умеет по-настоящему ценить лошадь. Он заставляет своих конюхов языком вылизывать денники. А как издеваются над лошадью простые люди, особенно крестьяне, целиком зависящие от ее труда. Хлещут кнутом даже по глазам мерзавцы. Не кормят, не чистят. То весь день не поя, то опаивают до порчи. Слеза посолила уголок губ. Фридрих обнял Тилли за шею, прижался щекой к шелковистой морде. Мягкое хрумканье щекотно отозвалось в ухе. «Милая красавица! Какая ты чистая! Шелковая! Как вкусно от тебя пахнет! Да чего же ты вся хорошая, славная моя лошадка! А твой папа Фриц не был сегодня хорошим! Ох, и не был! Дрянь твой папа Фриц, скупердяй, мелочная душонка! Раз в жизни мог совершить доброе, святое дело — и не поднялся над собой. Думаешь, побоялся украсть несколько грошей из приданого бедной девочки Пруссии? Да нет же! Просто гнусный скряга! Какая шваль смешивала свою кровь из столетия в столетие, чтобы создать столь мерзкий родовой тип! И отец еще не считал меня своим сыном! Ну уж сегодня-то он понял, что мы одна плоть. Ох, и гордится же мной папаша, облизывая сковородки в аду. С обычной щедростью бедных людей к богатым Бах выполнил свое обещание Фридриху. Его музыкальное приношение содержал трехголосный и шестиголосный ричеркар, шесть канонов и каноническую фугу. Не постояв перед расходами, он отдал гравировать ноты. Через некоторое время Эммануил в сдержанных до сухости выражениях уведомил отца, что приношение его принято милостиво. Анна Магдалена, умная и любящая жена, давно уже заметила тщательно таимую мужем душевную невзгоду. Она стала уговаривать его издать сочинение за свой собственный счет, не надеясь на благородный жест равнодушных и жадных богачей. Бах угрюмо возражал, что скудный его нажиток принадлежит семье, и он скорее уничтожит все написанное, нежели пустит по миру своих близких. Анна Магдалена выражала твердую уверенность, что издание не только окупится, но даже принесет им богатство, пусть и не сразу. Она была уверена в обратном, но голос ее звучал так искренне, что Бах дрогнул. Как бы легка была ему кончина, которая уж не за горами, если бы он оставил дорогой жене и милым детям чуть побольше денег. В тяжелые минуты, когда свет совсем погасал в его глазах, он видел внутренним вещим зрением Анну Магдалену в нищенском образе, обитательницы дома презрения, и слезы катились по его осунувшемуся лицу. Анна Магдалена нашла способ значительно удешевить издание. Они будут сами гравировать ноты. Таким образом, деньги уйдут лишь на медные доски и на бумагу. Мне понадобится еще одна жизнь, чтобы справиться с такой работой, — мрачно шутил Бах, но в конце концов решил сделать опыт и сдать искусство фуги. Превозмогая режущую боль в глазах, он принялся каллиграфическим почерком переписывать ноты для гравирования. Эта тонкая и напряженная работа окончательно доконала его больные глаза. В отчаянии Бах решился на тяжелую мучительную операцию, в успех которой не верил. Знаменитый английский хирург, раздутое ничтожество, бесстрашно сделал свое черное дело. К полной слепоте прибавились непрестанные боли. Пришлось подготовленные к гравированию ноты отослать в типографию Шублера, которому Бах некогда поручил издание музыкального приношения.